сам батюшка наш Суворов. Спит тут же, положив голову на каменную плиту. Тишина мертвая кругом, лес не шелохнется, ветерок не прошумит в листве, ни птица, ни зверь сюда не заглядывает, только черный ворон каркает над скалою, да высоко в небе вьется орел, что другом его и спутником был. «Да, история», — протянул кряжистый, полувопросительно подтвердил. «Может, и найдется волшебник какой, что живую воду отыщет». «Спит мирно русский богатырь», — закончил гренадер. «И долго еще спать будет, пока не покроется русская земля человеческой кровью по щиколотку бранного коня. Тогда и воспрянет от смертельного сна могучий старец, выйдет из темного могильного заключения и освободит свою родину от злой напасти». Над кораблем проносились морские ветерки, тихо шуршала волна, а солдаты и матросы задумались над судьбой уже ставшего легендарным, недавно водившего в поход русские войска непобедимого воина и командира. Ушаков шагнул вперед, солдаты и моряки вскочили. «Сидите, сидите». «Славно сказывал про Александра Васильевича. Может, и песни какие споете про него?» Солдаты переглянулись. «Да вот есть у нас тут один, Максим из Малороссии. Он много знает». Максим не отнекивался, сел на подсунутую кем-то скатку и попросил подсвистывать. Потом начал лихо. А Суворов подскакал к донским казакам. «Ой вы, братцы, молодцы, вы донские казаки, вы донские, гребенские, запорожские молодцы. Сослужите такую службу, какую я вам велю, какую я вам велю и какую прикажу. Вы пейте-ка без меры зеленое вино, берите без расчету государевой казны, но можно ли, ребята, караулы турски снять?» Закончив куплет на высокой ноте, Максим опустил голову, набрал воздуху и снова с удалью продолжал. «Невелика, сударь, страсть караулы турски скрасть. Тихо ночью подъезжали, караулы турски скрали. Закидался, забросался сам турецкий визар, через день речку перешел, во постелюшку слег. Не чаял своей силушки в погибели бывать, а теперь моя силушка побитая лежит, вся порубленная. Побили, порубили все донские казаки, донские, гребенские, запорожцы, молодцы». «Хорошая песня, боевая», — похвалил Ушаков. «Ну, а еще что знаешь?» «Я много знаю и про Кинбурнскую косу, и про польского короля, и про то, как цесарский царь просил Суворова отрядить спасти его, и про их спор с Потемкиным. Но вот вам спою смутную, печальную. Где ты, ворон, был, где полетывал? Ты скажи, ворон, что видал, слыхивал? Что случилось в Отуречине, в грозной армии Суворова? Не убить ли мой сердешный друг сердцу верному зазнобушка?» Вышла луна, по берегу тянулись огоньки, и русская протяжная песня зажимала суровое солдатское сердце в тоске, вызывала в нем сладостные и грустные воспоминания. «Я видал диво, диво дивное, диво дивное, чудо чудное, как наш батюшка Суворов-князь с малой свитой соколов своих разбивал полки тьму численные, полонил пашей и визирей, брал Измаил крепость сильную, заветную. Много пало там солдатушек за святую Русь Отечество и за веру христианскую». Моряки вспоминали штурм Корфу, солдаты последней битвы при Требии и Нове, и там пали многие их товарищи. А Максим продолжал как-то сдержанно и легонько. «Я принес тебе и весточку, что твой милый друг на приступе пал со славой русского воина. Он велел отдать кольцо тебе, обручально с челобитицем, чтобы красная ты девица не кручинилась, не печалилась. Князь Суворов, наш отец родной, смерть отмстил он своих детушек. Над главами басурман врагов он, отпев тела геройские, поронил слезу отечеству и по долгу христианскому над могилой их поставил крест». Песня затихла, а все кругом молчали. Было грустно. Жаль солдата, его невесту, да и себя немного.